Линли спустился на тротуар. Он чувствовал облегчение, которое пришло с осознанием того, что он действовал правильно. Подойдя к Бентли и отпирая дверцу, Линли услышал, что кто-то его зовет. К нему шел Сент-Джеймс. Выражение его лица было непроницаемым, и, приблизившись к машине, он лишь протянул коричневый конверт со словами: «Думаю, тебе это пригодится». «Что это?» «Школьная фотография Шарлотты. Письма от похитителя, отпечатки пальцев с магнитофона, отпечатки, которые я взял у Лаксфорда и Стоун». Линли кивнул. Взял материалы. Хотя он был абсолютно уверен, что его гнев на друзей и любимую женщину полностью обоснован, ему стало не по себе от нарочитой вежливости Сент-Джеймса со всей ее подоплекой. Она напомнила ему, что у него в жизни есть обязательства, пусть труднопреодолимые, которые превыше его работы. Вздохнув, он произнес: «Черт побери, Саймон! Ну, чего ты от меня ждал?» «Наверное, хоть капли доверия». Но не успел Линли ответить на это замечание, как Сент-Джеймс продолжал, снова вернувшись к сухому протокольному тону, предложенному ранее Линли, когда он потребовал информации. «Я забыл одну вещь. Уэберли допустил неточность. Полиция Мэри Лебана имеет к этому отношение, хоть и косвенное. В тот день, когда похитили Шарлотту Боуэн, полицейский констебль прогнал из Кросс-Кис-Клоуз бродягу». «Бродягу? Он мог жить в брошенном доме на Джордж-стрит. Думаю, тебе его надо поискать». «Ясно. Это все?» «Нет. Мы с Хелен считаем, что он, скорее всего, не бродяга». «А кто?» «Кто-то, желавший остаться неузнанным. Кто-то, переодетый».